Да завяршэння праграмы радыётэатр лепшае застаецца колькі хвілін, таму давайце пачуем яшчэ адзін твор. Гэта непрацяглая радыёпастаноўка, як Пушкоў стаў спартсменам, паводле Анатоля Алексіна. Ролі выконваюць артысты мінскіх тэатраў. Год запісу 1957. Слухайце інсцэніраванае апавяданне Анатоля Алексіна, як Пушкоў спартсменам стаў. Ребята, вы ведаете Колю Пушкова? Не ведаете? Ведомого во всей нашей школе хоккеиста! Вы не думайте, что коли он учится только в четвертом классе, значит, не может гулять у хоккей, волейбол, баскетбол и навод у футбол. Хочете, я расскажу вам по секрету, как Коля стал спортсменом. Я не любите вспоминать об этом. Было это у минулом ходе. До нас у третий класс Б с соседней школы пришло несколько ребят, хлопчиков и девчинок. Хлопчики были добрые, и девчинки так само ничто. Только вот Галя Семенова с характером. Я с Колем сидели на Камчатце. Это самое лепшее место. Увесь класс, видать, як на долоні. А перед нами сидели Мишка Носов и Лёша Червяк. А вы, ребята, не смейтесь. Это не Мянушка, а соправдное Лёшково прозвище. Ну вот. И раптом одного дня приходит Галя до Мишковой парты и говорит: Марина, давай сядем тут. Тут вельми зручно. Давай. Чур я лякна. Тебе нельга лякна. Простудишься. А тебе можно простудиться? Тут мы с Колем не вытрымали, выскочили за своей опошней парты, и Коля довольно деликатно сказал: вы не можете тут сидеть, девчинки, потому что тут завсёды Мишка и Лёшка сидят. Ну а теперь будем сидеть мы. Мы. Марина, давай свой чемоданчик. Мы ничего не отказали. И Коля уже собирался сесть на место, как раптом нехто покликал его. Пушок, иди сюда, терминово. Пушок? Это и есть Коля Пушков. У нас у классе всех как-нибудь особливо называют. Пушок, ты чуешь? Справа есть. Пушок? Кто это Пушок? А, это ты. Вельми приемно. Марина, ты ведаешь, а у нас у кватеры Пушком собаку зовут. Только он ручный и на людей не кидается. Коля нахмурился, встал, потом знов сел. Уже вельми покрыудила его Галя. А яна, як ни в чем не бывала, повернулася до их и говорит: а ты не сердуй. Меня ж так само Галкой зовут. А это еще горш. Собака все-таки друг человека, а Галка – самая дурная птушка на свете. Коля знову промолчал. Але, як видать, он збирался провучить Галю. Вельми уже лютый твар был у яго. Почувся звонок. Ребята расселися по своих местах, вошла наставница и почався урок. Елена Васильевна – это наша наставница – стала проверять домашние задания. И пока Ленька Иванову отказывал, мой товарищ Пушков Коля стал чомусь рассказывать мне. А я у лагеры научился гулять в волейбол. Ведаешь, навод гасил по всех правилах. Да ну! А як же ты до сетки подскоквал? А им сетку ниже вешали. Я здорово гасил. Малыши, тише! Не перешкаджайте нам. Бач ты, за увагі нам робіць. Настаўніца, а я і на каток хацеў зімой. Нават старшакласнікаў абганяў. Ну, уже покинь. Даю слово, что обгонял. Хлопчики, успокойтесь. Батька, а ты хоккей любишь? Ой, не гульня, любота. Я у себе на дворы за одну гульню 5 шайбу в вороты загоняю. А ты что, и у хоккей умеешь гулять? Ведомо умею. Еще як умею. Я хотел еще нечто запытаться у Коли, але тут наставница подошла до нашей парты и строго сказала. Вадим и Коля, вы вельми дренно сегодня слухали урок. Раблю вам за увагу. Коли еще будете размовлять, рассажу. Елена Васильевна, даруйте, мы про лето вспоминаем. Лагерь свой, хоккей. Ну, добро, добро, добро. До речи, повучитесь у новеньких девчинок. Яны вельми уважливо слухают, значит, и вучиться будут лепш. Пошли на перапынок. На душе у нас было не весело. А тут еще подходит до Коли Галя и каже: слухай, Тузик. Что? Як ты меня назвала? Ой, ну вибачай, калі ласка. Пушок, ну я просто помилилася. А ти не помиляйся. Так ось, Пушок, у мене есть пропанова. Давай організуємо волейбольне споборництво. Ти ж добре гуляєш у волейбол? Гуляю. Тільки зараз на вулиці дощ і гразь. Та нічого. Ми у спортивній залі будемо гуляти. Там акурат сітка натягнута. А ми сітку ніже й повісим. А ти нас гасити навучиш. Добре? Ну, згоден? Ну, добре. Значить, це завтра і згуляємо. Колька схопив мене за руку і відвів у другий куток. Вадим, розумієш, я на конт волейбола видумав. Що? Дверні не видумав. Я, відомо, кришку гуляти вмію. Але гасити я тільки думав навчитися. А тут гэта галка. Почувся дзвонок, і ми побігли з Колем у клас. По дорозі Коля поспів мені шепнути. Що ж робить? Хоч у школу завтра не приходь. Може захворить. На уроку Коля моцно кашлюв. Навод пробовав чихнуть, але у його нічого не трималося. А потім штурхнув мене під бок і запитав знарок громко, каб Галя чула. Помацаю мені лоб, не гарачий. І почав мені чомусь і підміргнуть. А я не здогадався, що треба сказати, що у його температура повишена, а просто сказав: лоб у тебе прямо ледяний некий, а очі чомусь і моргають. Это, напевно, от того, что я хвалююсь. И чомусь ты тихенько стукнул меня линейкой по потылице. Але тут озернулася Галя и прошептала: а нервы, меж іншим, треба спортом лечить. Та завтра, Пушок. Становище у Колі було вельми тяжке. Прийшов він додому і поліз у аптечку шукати термометр. Термометра не знайшов, але затоє убачив бинт. Здорово! Бинт. Обкручу руку бинтом і скажу, що не можу гуляти в волейбол. Закаляйся, якщо хочеш бути здоров. Так. Так. Постарайся позабыть про докторов. Теперь ниякая ворона, значит, галка мне не страшная. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Коля! У чем справа? Что у тебя с рукой? Порезал тебе что? Ага, мамочка, порезал. Покажи зараз же. Может, там у тебя заражение начинается. Не-не, мамочка, заражение не может быть. Потому что, как это тебе сказать, я ее вывихнул. Вывихнул? Это еще горш. Пойдем худчей до врача. Мамочка, пойдем, мамочка, Коля. Не треба, не треба. Я зараз тебе все расскажу. Я не ведаю, что Коля рассказывал своей маме. Только на другий день он пришел в школу с перевязанной рукой. И его на вот хотели от контрольной вызволить. А дома волейбола никакого не было, а Галя на вот пошкодовала Колю. Ой, Коля, як же ты теперь писать будешь? Ничего, пройди. А гасить як ты теперь будешь? Ничего, и гасить буду. Раз несколько дней Коля снял повязку, подошел до своей парты и не поспел еще раскласти свои книги, как Галя повернулась до его и хутко-хутко заговорила. Пушок, у меня до тебе просьба. Ты казал, что добро гуляешь в хоккей. Давай организуем хоккейную команду. Поспробуем с 4-м Б поспоборничать. Потренируешь нас? Ну, добро. Але только девчонки в хоккей не гуляют. Неправда, гуляют. Я у газете сама читала. Ну, добро. Потренирую вас. Только не ранее, як про 10 дён. Треба ж команду подобрать. Домовилися. Значит, про 10 дён. Это? Я нарешила со свету мені жить, и что? То волейбол, то хоккей. Я ж усього 23 рази в житті ганяв по двори пустую консервную банку. Эх, навошта я тоді вихвалявся? Коля тяжко уздихнув, але поздно уже було уздихати. Треба було нечто робить. І ведаєте, що Коля робить? И он начал учиться гулять у хоккей. Меж іншим, поел все консервы, якія лежали у мамы за окном. Мама вельми узрадовалася. Який у тебе чудовний аппетит, Колечка. Але скажи, куди ти подієш пустые консервные банки? Коліна мама не ведала, что он знищав консервы именно за гэтых самых банок. Яны ему потребны были для тренировки. И он до 10-го поту гонял гэтые банки по дворы. И что вы думаете, ребята? Коля научился врешти бить по воротах так, что навод опередил в этой справе семиклассника Жору. Раз 10 дён хлопчик спокойно сказал Гале. Завтра збирайтеся. Так и быть. Научу вас гулять у хоккей. Вот здорово. Малайчина, Пушок. Честное слово, малайчина. Только скажи, а ты завтра не придешь в школу с перевязанной ногой? И руки, и ноги будут целы. А ведаешь, Галка и не такая уже дурная птушка, правда? Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Ось так, ребята, на школе Пушков стал ведомым у школе хоккеистом. Теперь он уже не гоняя консервные банки. У яго і ва ўсіх нашых ребят ёсць сапраўдныя клюшкі і шайба. У выкананні артыстаў мінскіх тэатраў на канале «Культура» гучала радыёпастаноўка «Як Пушкоў стаў спартсменам» паводле апавядання Анатоля Алексіна. Год запісу 1957.